Глава 8. История Карла Ивановича. Поздно вечером накануне того дня, в который Карл Иванович должен был навсегда уехать от нас, он стоял в своем ваточном халате и красной шапочке подле кровати и, нагнувшись над чемоданом, тщательно укладывал в него свои вещи. Обращение с нами Карла Ивановича в последнее время было как-то особенно сухо. Он как будто избегал всяких с нами сношений. Вот и теперь, когда я вошел в комнату, он взглянул на меня из-под лобья и снова принялся за дело. Я прилег на свою постель, но Карл Иванович, прежде строго запрещавший делать этого, ничего не сказал мне, и мысль, что он больше не будет ни бронить, ни останавливать нас, что ему нет теперь до нас никакого дела, живо припомнила мне предстоящую разлуку. Мне стало грустно, что он разлюбил нас, и хотелось выразить ему это чувство. «Позвольте, я помогу вам, Карл Иванович», — сказал я, подходя к нему. Карл Иванович взглянул на меня и снова отвернулся, но в беглом взгляде, который он бросил на меня, я прочел не равнодушие, которым объяснял его холодность, но искреннюю, сосредоточенную печаль. «Бог все видит и все знает, и на все его святая воля», — сказал он, выпрямляясь во весь рост и тяжело вздыхая. «Да, Николенька», — продолжал он, заметив выражение непритворного участия, с которым я смотрел на него. «Моя судьба — быть несчастливым с самого моего детства и по гробовую доску. Мне всегда платили злом за добро, которое я делал людям, и моя награда не здесь, а оттуда», — сказал он, указывая на небо. «Когда бы вы знали мою историю и все, что я перенес в этой жизни, я был сапожник, я был солдат, я был дезертир». Я был фабрикант, я был учитель, и теперь я нуль. И мне, как сыну Божию, некуда преклонить свою голову, — заключил он и, закрыв глаза, опустился в свое кресло. Заметив, что Карл Иванович находился в том чувствительном расположении духа, в котором он, не обращая внимания на слушателей, высказывал для самого себя свои задушевные мысли, я, молча и не спуская глаз его доброго лица, сел на кровать. «Вы не дитя, вы можете понимать. Я вам скажу свою историю и все, что я перенес в этой жизни. Когда-нибудь вы вспомните старого друга, который вас очень любил, дети». Карл Иванович облокотился рукою о столик, стоявший подле него, понюхал табаку и, закатив глаза к небу, тем особенным мерным горловым голосом, которым он обыкновенно диктовал нам, начал так свое повествование. «Я был несчастлив еще в чреве моей матери. Das Unglück verfolgte mich schon im Schoße meiner Mutter», — повторил он с еще большим чувством. Так как Карл Иванович не один раз в одинаковом порядке, одних и тех же выражениях и с постоянно неизменяемыми интонациями рассказывал мне впоследствии свою историю, я надеюсь передать ее почти слово в слово, разумеется, исключая неправильность языка, о которой читатель может судить по первой фразе. Была ли это действительно его история или произведение фантазии, родившееся во время его одинокой жизни в нашем доме, которому он и сам начал верить от частого повторения, или он только украсил фантастическими фактами действительные события своей жизни, не решил я еще до сих пор. С одной стороны, он слишком живым чувством и методической последовательностью, составляющими главные признаки правдоподобности, рассказывал свою историю, чтобы можно было не верить ей. С другой стороны, слишком много было поэтических красот в его истории, так что именно красоты эти вызывали сомнения. «В жилах моих течет благородная кровь графа фон Зоммерблат. Я родился 6 недель после свадьбы. Муж моей матери, я звал его папенька, был арендатор у графа Зоммерблат. Он не мог позабыть стыда моей матери и не любил меня. У меня был маленький брат Йоган и две сестры, но я был чужой в своем собственном семействе. Когда Йоган делал глупости, папенька говорил: «С этим ребенком Карлом мне не будет минуты покоя». Меня бронили и наказывали. Когда сестры сердились между собой, папенька говорил: «Карл никогда не будет послушный мальчик». Меня бронили и наказывали. Одна моя добрая маменька любила и ласкала меня. Часто она говорила мне: «Карл, подите сюда, в мою комнату». И она потихоньку целовала меня. «Бедный, бедный Карл», — сказала она, — «никто тебя не любит, но я ни на кого тебя не променяю. Об одном тебя просит твоя маменька», — говорила она мне, — «учись хорошенько и будь всегда честным человеком. Бог не оставит тебя». И я старался. Когда мне минуло 14 лет, и я мог идти к причастию, моя маменька сказала моему папеньке: «Карл стал большой мальчик, Густав. Что мы будем с ним делать?» И папенька сказал: «Я не знаю». Тогда маменька сказала: «Отдадим его в город к господину Шульц, пускай он будет сапожник». И папенька сказал: «Хорошо». 6 лет и 7 месяцев я жил в городе у сапожного мастера, и хозяин любил меня. Он сказал: «Карл хороший работник, и скоро он будет моим гезельте, подмастерье». Но человек предполагает, а Бог располагает. В 1796 году была назначена констрипцион, рекрутский набор. И все, кто мог служить от 18 до 21 года, должны были собраться в город. Папенька и брат Йоган приехали в город, и мы вместе пошли бросить лос, ну, жребий, кому быть зольдат и кому не быть зольдат. Йоган вытащил дурной номера. Он должен быть зольдат, а я вытащил хороший номера. И я не должен быть зольдат. И папенька сказал: «У меня был один сын, и с тем я должен расстаться». Я взял его руку и сказал: «Зачем вы сказали так, папенька? Пойдемте со мной, я вам скажу что-нибудь». И папенька пошел. Папенька пошел, и мы сели в трактир за маленький столик. «Дайте нам пару биркрук, ну, кружек пива», я сказал, и нам принесли. Мы выпили по стаканчик, и брат Йоган тоже выпил. «Папенька», — я сказал, — «не говорите так, что у вас был один сын, и вы с тем должны расстаться. У меня сердце хочет выпрыгнуть, когда я этого слышу. Брат Йоган не будет служить, я буду зольдат. Карл здесь никому не нужен, и Карл будет зольдат». «Вы честный человек, Карл Иванович», — сказал мне папенька и поцеловал меня. И я был зольдат.